Биби Донг не сделала ничего, кроме того, что дала Лю Ирлонгу шанс стать сильнее, что было прибыльной игрой, так как ее сила достигла титула Дула, когда она все еще была в царстве духа Дула, не говоря уже о стремлении Лю Ирлуна к Юньлун, вот почему она не предала бы зал духов, потому что у нее нет кого-то особенно привязанного к ней. Биби Донг воспользовалась энтузиазмом Лю Ирлун и твердо заключила с ней контракт. Она не нарушила бы ни одного из своих приказов, если бы Юньлун каким-то образом лично принял ее в свой гарем. Ну, все идет по плану. Биби Донг взглянул на Юньлуна, который наблюдал за ареной с расслабленным выражением лица. Лю Ирлун небрежно хлопнула в ладоши, и вокруг арены быстро был создан полупрозрачный цилиндрический барьер, защищающий зрителей от любого нападения внутри сцены. «Чего вы, ребята, ждете?» Лю Ирлун небрежно ослабила свое сильное давление. «Прыгай на сцену!» Команда Зала Духов немедленно приземлилась на сцене и образовала круг. Они настороженно посмотрели на другого участника, и Суинью на мгновение заметила усмешку на лице Лю Ирлуна. «Учитель!» Суинью медленно назвала свою бамбуковую флейту. «Что она планирует?» «Семь дьяволов Шрека сохранили свои позиции у границы, потому что им нужно было выжить только до тех пор, пока не останется 10 команд. Привлечение слишком большого внимания истощит их в долгосрочной перспективе. Нам нужно только выжить, вот и все», — твердо скомандовал Тан Сан, на что его товарищ по команде ответил кивком. «Первый раунд — исключение». Голос Лю Ирлуна спокойно отозвался эхом, и на сцене появился белый туман. «Начиная с этого момента, будьте внимательны к окружающей обстановке, дети. У вас есть 1 час, чтобы выжить, но если осталось более 16 команд, я продлю этот раунд еще на час, пока не будет выполнено нужное количество». Тан Сан слегка нахмурился, потому что эти туманы на самом деле были образованы духовной энергией, а это значит, что это была иллюзия. Он поспешно активировал фиолетовые глаза демона и увидел так много людей, которые ни на йоту не сдвинулись со своих мест. «Они боятся пошевелиться». Он прокомментировал это с улыбкой на лице. Тан Сан поспешно поделился этой информацией со своим товарищем по команде, и они быстро разработали план. Ма Сяотао взглянул на Нин Рангронга и заявил: «Мы с Хун Цзюнем атакуем их нашими ударами парящего феникса, поэтому я хочу, чтобы вы нас поддержали. Поскольку мы атакуем самую удаленную команду, другая сторона сцены погрузится в хаос», — спокойно добавила она. «Мы должны воспользоваться ситуацией». Нин Рангронг уже собирался подразнить ее и Маханджуна, но внезапно произошел взрыв. Бум. Брат. Ма Сяотао поднялась, за ней быстро последовал ее брат. Они активировали свою воинственную душу, и Феникс-близнец издал пронзительный крик, послав 2 столба пламени на другую сторону сцены. Бум. Ха-ха. Юньлун зевнул, потому что результат этого раунда было легко предсказать. Несмотря на то, что некоторые участники были незнакомы, они на удивление оказались компетентными командами. Примером этого была команда Мастера Духа, наполненная людьми, которые обладали инструментом Духа. Они очень хорошо координировались, учитывая, сколько команд их окружало. Есть также команда с боевой душой звериного типа, но без какой-либо поддержки и поддержки она падет в считанные минуты. «Ну, это займет некоторое время», — прокомментировал Юньлун, махнув рукой Биби Дуну. Биби Донг улыбнулась и помахала ему рукой в ответ, что быстро привлекло внимание аудитории, потому что верховный понтифик, казалось, был близок с этим таинственным молодым человеком. «Поскольку оригинал присматривал за нашими служанками, я постараюсь развить здесь дух души», — подумал он, закрывая глаза, не подозревая о том, сколько внимания Юньлун привлек к себе из-за своей новой внешности. Так много дам буквально смотрели на него с жаждущими взглядами на лицах. Биби Донг покачала головой, глядя на этот пейзаж, но пристальный взгляд конкретного человека с мест для зрителей пристально вонзился в нее. «Хаэм, если бы он только знал», — равнодушно усмехнулась она, потому что Юсиаган явно интересуется личностью Юньлуна. «К сожалению, еще не время», — Биби Донг прокомментировала это с ухмылкой на лице. Глава 241. Первый раунд закончился. Бум, ляск, треск. Вся сцена дрожала от множества звуков, но Лю Ирлун спокойно наблюдал за этими детьми с незаинтересованными взглядами. Несмотря на то, что некоторые из них использовали яркие приемы, глаза Лю Ирлуна всегда по какой-то причине мельком оглядывались на Юньлуна. «Хаймэм, он спит?» Лю Ирлун молча наблюдал за Юньлуном, который спокойно прислонился к стене. Тусклый серебристый свет несколько раз пробивался из его глаз, но, Кроме того, он ничем не отличался от обычного спящего. Внутри сцены. Бум. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr угрызений совести. Хулина спокойно поймала приближающийся кулак и сильно пнула человека, потому что к ней приближались огненные шары. Они явно не побоялись напасть на нас. Она прокомментировала. Суинью подошла к Хулине и небрежно ответила. Они думали, что мы не можем видеть их в этом тумане, что делает их действительно бесстрашными. Ну, борьба с более чем 50 людьми каждое утро была для меня завтраком в этот момент. Она добавила, бросая копье ветра в огненные шары, что вызвало огненный торнадо. Бум. Торнадо охватил 1-4 арены и вызвал ожог первой степени у некоторых команд, которые не могли защитить себя. Хаэм, Суинью заметила, что холодный воздух появился из ниоткуда, заставляя температуру быстро падать. Янь равнодушно скомандовала Хулина. Огненная тень взлетела в воздух, и широкая ухмылка быстро приклеилась к его пылающему лицу. Бум. Взрыв тримора. Ян нанес тяжелый удар кулаком, который быстро вызвал горячий взрыв на сцене, предотвратив внезапное изменение температуры. Чжу-Чжуюн небрежно наблюдала за этой сценой со своей командой и умело пряталась в тумане, потому что борьба в этом месте на самом деле не имела смысла. В конце концов, нам нужно только пройти, она медленно ухмыльнулась, вонзая кому-то в грудь свои острые ногти. «Ах да, я не могу убить кого-то здесь». Чжу-Чжуюн вдруг что-то поняла и тут же отдернула ногти. «Ха-ха, моя вина». Человек смотрел на нее с испугом на лице, но ничего не мог поделать и упал в обморок от страха. «Ты уже упала в обморок, фу». Чжу-Чжуюн не мог не чувствовать отвращения по какой-то причине. Она медленно отвела взгляд и заметила знакомое лицо за барьером, отчего ее лицо немедленно покраснело. «Молодой господин». Дыхание Чжу-Чжуюня невольно стало тяжелее в считанные секунды. «Он здесь. Он тебе все еще снится?» Дай Вайси монотонно комментировал со стоическим выражением лица. «Ну, это не так важно. Успокойте свое дыхание. Ты разоблачаешь наше прикрытие». Чжу-Чжуюнь нахмурился, услышав заявление Дай Вайси, и раздраженно фыркнул. Она быстро успокоила дыхание, но на бедрах осталась влага. «Хаэм, давайте сначала очистим эту область». Чжу-Чжуюн медленно подняла свое тело с земли и коротко понаблюдала за золотым поколением, которое, как ни странно, совсем не привлекло ее внимания. «Они довольно сильные». Она небрежно прокомментировала, исчезая в тумане. Вдали от любой команды, семь дьяволов Шрека спокойно защищали свою позицию от других и создавали хаос между ними. Они не нападали небрежно и молча наблюдали, как другие команды одна за другой падают на сцену. Фиолетовые демонические глаза Тан Сан тускло светились в тумане. Он, естественно, наблюдал за золотым поколением и торжественно нахмурился, потому что самая яркая команда Зала Духов была более доминирующей, чем он думал. «Тан Сан, ты готов к следующему плану?» – внезапно спросил Масиатаа, на что он ответил кивком. «Это около часа, мы могли бы остаться здесь на несколько минут, но раунд затянется». Тан Сан медленно активировал свою голубую серебристую траву. «Мы не могли упустить этот шанс. Они намеренно провоцируют какую-то команду на создание хаоса, чтобы люди сражались друг с другом, что, очевидно, их истощило». Когда срок в 1 час подходил к концу, Тан Сан быстро распространял свою голубую серебристую траву по всей сцене и отравлял всех своим умением духа. Хотя это звучит действительно зловеще, только хитрые люди выживут в этом мире. «Съешьте таблетку противоядия, которую я дал вам, ребята, после моей метки», прокомментировал Тан Сан, касаясь белого мощеного пола. Он на мгновение закрыл глаза и почувствовал, как окружающий бетон постепенно опутывается голубыми корнями. «Оскар», Тан Сан открыл рот, на что его товарищ по команде ответил кивком. «У меня, твоего отца, есть розовая сосиска». Оскар бесстыдно скандировал, и появилась розовая колбаса, которая могла усилить все атрибуты до 10%. Ему посчастливилось получить свое 4-е кольцо духа перед турниром с помощью клана Нинрангронг. Несмотря на то, что он был в долгу, на самом деле у него не было такого большого выбора. Здесь Оскар бросил в Тан Сан свою розовую сосиску, которую поймал левой рукой. Тан Сан проглотил сосиску и открыл глаза, чувствуя, как все его тело наполняется силой. Хулина, Суинью и другие команды внезапно почувствовали, что земля слегка вибрирует. Это Чжу-Чжуюн посмотрел вниз и заметил, как из пола вырвалась голубая серебристая трава. Бум, бум, бум, бум. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr паразит. Тан Сан сжал кулак, и несколько команд быстро оказались в ловушке в серебристо-голубой траве. Что это? Мое тело. Яд. Кто-то осмеливается играть грязно и отравлять всю сцену. Эй, выходи. Ты, подонок, дерись со мной напрямую. Несколько гневных истерик заполнили сцену, но Тан Сану было на них наплевать, потому что к нему уже подходили сильные люди. В конце концов они нас найдут. Тан Сан слегка улыбнулся и выхватил из рукава спрятанное оружие. Он покачал головой и добавил, хотя нападать на нас уже слишком поздно. Хулина и Суинью наконец увидели человека, который буквально отравил всю сцену, что удивило их, потому что это был обычный черноволосый мальчик. Они собирались начать мощную атаку на Тан Сан, но барьер внезапно открылся, и на сцену вышел Лю Ирлун. Первый раунд закончился. Лю Ирлун объявил, что лишило всех дара речи, потому что некоторые из них не могли принять этот результат. Несколько конкурсанток хотели возразить Лю Ирлун, но ее холодных глаз было достаточно, чтобы заставить их замолчать, даже несмотря на то, что результат довольно неожиданный. Прокомментировал Лю Ирлун, переводя взгляд на Тан Сан. Вдохновитель не использовал смертельный яд и только парализовал всех вас. Однако он или другие команды, которые не парализовали, могли бы легко убить вас, ребята, если бы захотели. Ну, правило ограничивало это, добавила она, пожимая плечами. Они перевели свои взгляды на Тан Сана и несколько минут с ненавистью смотрели на него. Какой бесстыдный человек, держу пари, его учитель научил его так грязно играть. Тан Сан спокойно выслушивал все насмешки в свой адрес, но ему было все равно, и он оглушил себя этими безосновательными оскорблениями. «Моя команда прошла в следующий раунд, и это главное», – прошептал он, закрывая глаза. «Я объявлю 16 команд, прошедших первый раунд». Лю Ирлун спокойно вытащил доску из ниоткуда. «Золотое поколение Зала Духов, Имперская Академия Звездного Луа, Небесная Императорская Академия, Академия Громового Удара, Скайуатерская Академия, Пылающая Академия, Академия Годвинда, Академия Серебряной Горы, Секта Тысячи Озер, Команда Айронвуд Сити, Команда Северного Зверя, Секта Миражного Неба, Западная Школа Боевых Искусств, Школа Восточных Боевых Искусств, Команда Темного Леса». И, наконец, Лю Ирлун слегка усмехнулся, потому что все поспешно перевели взгляд на Шрека Семь Дьяволов. «Академия Шрека, я объявил 16 команд, прошедших первый раунд, так что у вас может быть один день на отдых, прежде чем мы перейдем к следующему раунду», равнодушно заявил Лю Ирлун, уходя. Юнлун внезапно подошел к трону Биби Дуна и на мгновение посмотрел на сцену. Это было скучно. Он небрежно прокомментировал это, отчего все потеряли дар речи. «Хаэм, а кто этот человек на самом деле? Он никогда ничего по-настоящему не делает и просто спит там». Биби Донг подняла руку, чтобы привлечь всеобщее внимание, и мягко ответила. «Этот молодой человек, святой сын Зала Духов. Что? Я никогда не знал, что в Зале Духов есть святой сын». Биби Донг покачала головой и, естественно, предупредила. «Я предупредила всех вас, чтобы вы не провоцировали его, потому что никто в этом месте не мог его остановить». Они смотрят на Юньлуна с благоговением, но у нескольких человек явно не все в порядке с винтами, и они тихо ругали его, не осознавая своего положения. «Хаэм, просто еще один сопливый сопляк, который прячется за своим огромным прошлым. Да, просто твой обычный красавчик». Биби Донг ничего не сказала, но ее глаза на несколько секунд блеснули черным блеском. «Ну, с этим», — объявил Биби Донг, — «закончился первый день континентального турнира». Она улыбнулась и добавила, «хорошего дня». Юньлун подошел к Биби Дуну, и они покинули место встречи, за ними следовал Лю Ирлун сзади. «Ты закончила объяснять ситуацию своим служанкам?» — спросила Биби Донг, идя рядом с Юньлуном. «Они понимают и решили быть на моей стороне», — ответил Юньлун, на что Биби Донг ответил кивком. «Это понятно». Биби Донг нежно улыбнулась и чмокнула его в щеку. Лю Ирлун спокойно наблюдала за этим и покачала головой, потому что эта сцена не вызвала никакой ревности в ее сердце. «Она хочет подразнить меня, зная, что это не сработает», — со вздохом пробормотал Лю Ирлун. «Что за женщина?» Биби Донг слегка усмехнулась, но только ухмыльнулась, услышав ответ Лю Ирлуна. «Кто хочет тебя дразнить? Я только хочу поцеловать свою Юньлун». «Да, конечно». Лю Ирлун отвернула голову. Юньлун взглянул на тень, которая следовала за ними, и перевел взгляд на Биби Донга. «Не убивай пока этих людей», — сказал он. «У них все еще есть свое собственное применение. «Я знаю, не волнуйся». Глаза Биби Донга блеснули темным светом. Она просто кивнула головой, потому что люди, которые ругали ее любимого сына, заслуживали большего, чем смерть. Глава 242. Горячие новости и возрождение. Светлый город духов. Через несколько часов после первого раунда континентального турнира Академия Шрека сразу же прославилась, потому что один участник внезапно отравил весь этап, чтобы пройти через исключение. Судья Лю Ирлун заявил, что в движении этого участника не было ничего плохого, потому что он не нарушал никаких правил, но другой участник все равно счел этот поступок презренным и не очень спортивным. Несмотря на то, что они ничего не могли с этим поделать, потому что Академия Шрека прошла с другой командой в следующий раунд, эта презренная команда уже получила плохой имидж в их сердцах. Новость разлетелась так быстро, потому что такое событие явно вызвало всеобщий интерес. Каждый мирный житель в городе Светлых Духов не мог не посплетничать об этом, особенно какая-нибудь любопытная соседская домохозяйка. В этом городе нет такого понятия, как каста, поэтому люди быстро выкапывали информацию из аудитории. «Привет, это так?» – внезапно спросил гражданский, наблюдая за семью дьяволами Шрека, которые уверенно шли по улице со спокойным выражением лица. Другие гражданские перевели свои взгляды на группу подростков, что заставило их немедленно нахмуриться. Они не ожидали, что ученики Академии Шрека будут такими молодыми. Они так молоды, но у них уже есть такая вещь. Пожилая женщина вздохнула, качая головой. «Я надеюсь, что будущее не будет таким мрачным». Семь дьяволов Шрека слушали их тарабарщину со странным выражением лица, но на самом деле это не имело значения, кроме Оскара и Махун Цзюня, которые пристально смотрели на этих гражданских. «Эй, не говори плохо о...» Махун Цзюнь собирался накричать на гражданских, но его сестра быстро шлепнула его по голове. «Не будь идиотом», — сказал Ма Сяотао, облегченно вздохнув. «Кричать на них не поможет, но вместо этого мы будем выглядеть хуже. Сначала мы должны спокойно решить этот вопрос, Тан Сан», — добавила она, на что Тан Сан ответил кивком. «Честно говоря, я не должен был делать такой резкий шаг, но в тот момент мы были так близки по времени». Тан Сан криво покачал головой, потому что не ожидал, что они окажутся в такой ситуации. «Ну, на самом деле это больше не имеет значения». Дай Мубя легонько похлопал Тан Сана по плечу, чтобы подбодрить его. «Нам нужно только победить, верно, ммм, это правда». Нин Рангронг быстро кивнула головой в ответ на заявление Дай Мубя. Они усмехнулись на мгновение, но внезапно поняли, что Сяву молчал с тех пор, как они вышли с арены. Она уже несколько часов не открывала рта, что заставило Тан Сан внутренне нахмуриться. «Сяву, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Тан Сан, на что Сяву ответил кивком. «Я в порядке». Сяву слегка улыбнулся. «Я просто почувствовал себя немного странно после того, как почувствовал ауру этого святого сына Зала Духов. Что ты имеешь в виду?» Оскар вступил в разговор с любопытным выражением лица. Сяву тяжело вздохнул и торжественно ответил. «Он опасен, я не уверен, в каком смысле, но я никогда раньше не чувствовал такого огромного количества запугивания. Даже если мы сравним его со старшим мечом», — Оскар усомнился, потому что меч Дула, вероятно, был самым сильным человеком, которого он когда-либо видел в своей жизни. Выражение лица Сяву постепенно исказилось, потому что она вспомнила, что меч Дула знал ее тайную личность. Однако, даже после того, как Сяву узнала, насколько силен меч Дула, она не могла не волноваться еще больше, потому что аура этого седовласого молодого человека была чем-то, чего она никогда раньше не чувствовала. Это было что-то чудовищное и звериное, достаточное, чтобы ее кровь застыла в страхе. «Ну-ну, успокойся». Тан Сан нежно погладил Сяву по голове, что постепенно успокоило ее. «Давай вернемся в нашу гостиницу», — он продолжил, на что остальные члены команды ответили твердыми кивками. «Им нужно отдохнуть и набраться сил для завтрашнего дня, потому что второй раунд, безусловно, был полон сильных команд». Тан Сан внезапно по какой-то причине почувствовал себя странно в области живота и мгновенно проверил свое состояние, но странно заметил, что с его телом все в порядке. «Я, наверное, устал, потому что использовал слишком много духовной энергии», — Тан Сан думал, размышляя о своей последней атаке, которая породила травяное поле на арене, чтобы отравить других участников. В небольшом лесу недалеко от города ярких духов Флендер привел Юси Агана со сложным выражением лица. Он швырнул Юси Агана в куст и равнодушно спросил: «Объяснить, почему Люерлун был в зале духов?» «Я не знаю». Юси Аган поспешно поднялся. «Ты думаешь, я не в замешательстве?» Флендер на секунду нахмурился и увидел, что запястье его друга полностью покрыто синяками пурпурного цвета. «Что случилось с твоим запястьем?» — странно спросил он. «Ха!» — вздохнул Юси Аган, глядя в землю. «Позвольте мне сначала объяснить». Он взглянул на Флендера и медленно объяснил все, что произошло в коридоре. Флендер внимательно выслушал историю своего друга и был потрясен, потому что Люерлун, работающий в зале духов, не ожидал, что это произойдет. Не говоря уже о том, насколько дотошным был зал духов как организация, с личностью Люерлуна, она никогда бы не выбрала работу в этом месте. «Мне нужно поговорить с ней», — пробормотал Флендер со сложным выражением лица. «Мы, вероятно, не смогли бы этого сделать», — ответил Юси Аган с горьким выражением на лице. «Я уже пытаюсь посмотреть, что со мной будет». Услышав это, Флендер замолчал, но ему действительно хотелось поговорить с Люерлуном. Без единого слова непосредственно из ее уст он не мог подтвердить правду. Дворец Верховного Понтифика. Юньлун наблюдал, как его служанки впитывают его эссенционную кровь, и был весьма удивлен изменениями, произошедшими с их телами. «Подумать только, что моя кровь сущности будет иметь такой эффект». Он прокомментировал это с удивленным видом. «Я уже ожидал, что моя кровь немного изменит их, но это немного чересчур», — он добавил, глядя на пять коконов, или, точнее, яичную скорлупу, которые покрывали его служанок. Яркий серебристо-золотистый свет вырвался из их тела и спонтанно разорвал их одежду, когда они впитали его кровь сущности в свои тела. Затем прозрачная белая жидкость покрыла все их тела и образовала вокруг них толстую яичную скорлупу. Треск. Яичная скорлупа треснула, и служанка Юньлуна медленно, без всяких проблем отломилась, открыв ему свои обнаженные тела. «Юньлун», — тихо сказал Чжу-Чжуцин, глядя на него новым взглядом. Остальные служанки поспешно перевели свои взгляды на Юньлуна и обнаружили сильную связь между собой. «Поздравляю». Юньлун мягко улыбнулся им. «Вы переродились». Глава 243. Улучшение положения горничных. «Это потрясающе», — благоговейно пробормотал Чжу-Чжуцин. В тот момент, когда Чжу-Чжуцин впитала сущность Юньлуна, мощная волна тепла прокатилась по ее телу. Без промедления все ее тело также быстро выделило значительное количество примесей. Однако Чжу-Чжуцин сразу же поняла, что ее кровь странно закипела, заставив ее лицо покраснеть. «Это Байсюи посмотрела на свою левую ладонь, которая была такой бледной, потому что у нее по какой-то причине отлила кровь. Другие служанки тоже обнаружили это, но ни одна из них не чувствовала себя странно неловко из-за этого факта. Несмотря на то, что их кровь исчезла довольно внезапно, кровь сущности Юньлуна превратила их сердца в странно активные, что постоянно обеспечивало новую кровь более энергичным качеством для их тел. Внезапно их накрыла прозрачная молочная жидкость, отчего они потеряли сознание. Даже Чу Юньси, который годами тренировался мысленно под руководством Биби Дуна, не мог устоять перед сонливостью. После того, как они заснули, яичная скорлупа покрыла их и медленно изменила их тела в соответствии с сущностью Юньлуна. Юньлун наблюдал за этим, не моргая ни секунды, а позже заметил, что на яичной скорлупе появилось несколько трещин. Трещины, трещины, трещины, трещины, трещины. «Один час. Это было короче, чем я ожидал». Юньлун прокомментировал это, глядя на своих обнаженных служанок, которые пробились сквозь свои панцири. Чу Сяою впервые вышла из своей яичной скорлупы и заметила, что ее взгляд стал странным. «Хаэм», — она наклонила голову, потому что все вокруг было слишком чистым. Даже крошечная пылинка на тренировочной площадке не могла ускользнуть от нового видения Чу Сяою. Не говоря уже о том, что холодный белый туман также образовался вокруг Чу Сяою, что заставило ее нахмуриться, потому что она не использовала свой навык духа. Чу Сяою перевела взгляд на свою мать и увидела, что она стоит обнаженная под небольшим белым облаком, которое выпустило несколько снежинок красивой формы. «Я почувствовал теплую энергию, вращающуюся на моей груди», — прошептала Чу Юньси, закрывая глаза. Прошло много времени с тех пор, как Чу Юньси чувствовала себя так, но, как ни странно, ей это больше не нравилось по какой-то причине. «Я должен храбро продолжать это ощущение». Она красиво улыбнулась, потому что образ Юньлуна возник в ее сознании. Тем временем Бай Сюэ просто недоуменно уставилась на золотое пламя на своей правой ладони и тихо пробормотала о новой идее для своих таблеток. «Это пламя. Я могу использовать его для своей алхимии. Я мог бы обработать корни белого дракона и больше не бояться потерпеть неудачу. Нет, не только это. Я также мог бы исправить свою таблетку от неудачи с помощью этого пламени. Мне больше не нужно изнурять себя, чтобы поддерживать такую высокую температуру». Зеленые глаза Бай Сюэ постепенно загорелись любопытством, но затем из другой ее ладони вырвалось еще одно пламя. А, она посмотрела на серебряное пламя на своей левой ладони. Бум! Вспышка багровой молнии упала с неба и нелепо поразила Юнин мощным электричеством, но она осталась невредимой. Юнин небрежно взглянула на красную молнию, танцующую вокруг ее обнаженного тела. «Какая очаровательная маленькая молния!» прокомментировала она, схватившись рукой за чистое электричество. Когда Юнин слегка сжала хватку, ее боевая душа громового копья проявилась из алой молнии, на удивление, имела волнистый узор с выгравированной на нем головой дракона. «Дракон, Хаэм!» Юнин поспешно взглянула на Юньлун, которая мягко улыбнулась ей. Треск. На тренировочной площадке раздался треск ломающихся костей, и Чжу-Чжуцин медленно сошла со своих снарядов. Все заметили, что тело Чжу-Чжуцин сильно преобразилось, потому что ее рост был выше Юнин. Стройное тело Чжу-Чжуцин неровно было покрыто прозрачной жидкостью, пара темных крыльев распростерлась у нее за спиной. Она мельком взглянула на свои новые крылья и посмотрела на Юньлуна с растерянным выражением лица. «Твои глаза!» Юньлун усмехнулся, потому что это выглядело так, как будто оригинальные гетерохромные глаза Чжу-Чжуцина теперь были смешаны между глазами кошки и дракона. Глаза Чжу-Чжуцина блестели темным светом под солнцем, что значительно выделяло слабую ауру дракона. Несмотря на это, Чжу-Чжуцин не остановилась на достигнутом, потому что пурпурно-темные меха внезапно покрыли верхнюю часть ее тела, что немного удивило Юньлуна. «Моя кровь, проклятие!» Юньлун сразу же подумал о надоедливом тигре, который проклял его вчера. Улыбка этого большого кота все еще была свежа в памяти Юньлуна, что заставило его криво покачать головой. «Ты в порядке, Чжуцин?» он спросил. «Я в порядке», тихо ответила Чжу-Чжуцин, глядя на свое собственное тело чудесным взглядом. «Ах, я голый», она добавила довольно низким тоном. Другие служанки поспешно переглянулись и почему-то остались в той же позе, что заставило Юньлуна усмехнуться. «Не волнуйся, я уже видел их всех», Юньлун спокойно заявил, давая им по одному большому белому полотенцу каждому. «Я беру на себя ответственность». «Ну, ты уже выбрал мою сторону, так что я возьму на себя ответственность, даже если этого не произойдет». Он продолжил, что на мгновение заставило Чу Юньси хихикнуть в стороне. «Извините меня, молодой господин». Чу Юньси быстро подошел к Юньлуну и нежно поцеловал его в щеку. «Что за?» Глаза Чжу-Чжуцина расширились. «Сеньор Юньси, вы не могли этого сделать». Юнин прямо запротестовала. «Я должен быть тем, кто сделает это первым с молодым хозяином». Хех. Бай Сюэ слегка ухмыльнулся. «Мама», Чу Сяюй тихо пробормотала, потому что она была полностью застигнута врасплох. Чу Юньси естественно повернулась и игриво подмигнула. «У меня больше опыта. Это еще не конец». Юньлун внезапно прошептал ей на ухо, отчего по спине Чу Юньси пробежала дрожь. Чу Юньси попыталась повернуть голову, но ее губы были легко сжаты губами Юньлуна и заставили ее мгновенно покраснеть. ММФ. Глаза Чу Юньси расширились, и другие служанки потеряли дар речи при этой сцене. После того, как Юньлун выпустил Чу Юньси из своих объятий, она тяжело дышала на вымощенном белым полом полу. Да это было напряженно. Чу Юньси медленно прошептала, глядя на Юньлуна. Юньлун перевел взгляд на других служанок и ухмыльнулся им, что заставило их с благоговением уставиться на Чу Юньси. В коридоре. Биби Донг, Лю Ирлун и клон Юньлуна вышли в коридор на тренировочный раунд. Пуф. Клон взорвался белым дымом, как только они прибыли на место и обнаружили 5 женщин-дам на полу с покрасневшими лицами. Что здесь произошло? Биби Донг улыбнулась Юньлун. Потрудитесь объяснить, хотя я, вероятно, уже знаю ответ. Я даю им то, что они хотели, естественно, ответил Юньлун, пожимая плечами. Я могу это видеть. Биби Донг усмехнулся, глядя на состояние своих служанок. А теперь позвольте мне поговорить с ними. Глава 244. Погоня за огнем. Первый раунд континентального турнира завершился с удивительным результатом, и людям было любопытно, что произойдет дальше. Внезапное появление Академии Шрека затмило другие Академии в первый день, но победитель еще не определился, потому что еще слишком рано предсказывать это. Внезапное появление Святого Сына также шокировало многих людей, потому что они никогда раньше не слышали подобной информации. Даже если некоторые люди знают о Святой, они не знают, что Святой Сын существует. Присутствующие сказали, что Святой Сын был красивым молодым человеком с серебристыми волосами и красными глазами. У него был яркий цвет лица и красивое лицо, которое в тот момент очаровало более 100 женщин-зрителей. Не говоря уже о его спокойной и сдержанной ауре, делающий его более загадочным и несколько неотразимым для беззащитных юных леди. Это было то, что дамы в зале объясняли другим, кто не мог смотреть первый раунд. Однако у мужской аудитории явно было противоположное описание. Несколько неприятных людей прямо создают Святому Сыну странную репутацию. Они называли его ленивый Святой Сын, по какой-то причине, потому что они видели, как он ничего не делал, кроме как спал на стороне, что заставило их думать, что он был избалованным ребенком, который прятался за влиятельным прошлым зала духов. В конце концов, в тот день внезапно были созданы две фракции, но несколько человек со стороны антисвятого сына странным образом исчезли с глаз общественности. На следующий день, первый день прошел без каких-либо проблем, и 16 квалифицированных команд тщательно отдохнули, чтобы восстановить свои силы. Хотя некоторые вопросы все еще оставались без ответа, они прибыли на сцену турнира, ожидая, когда Лю Ирлун объявит о втором раунде. Верховный Понтифик и Святой Сын, естественно, прошли по смотровой площадке, не обращая внимания на взгляды людей, которые с любопытством наблюдали за ними. Лю Ирлун появился на сцене и с кривой улыбкой посмотрел на пару мать-сын. Эта женщина определенно любит хвастаться. Она прокомментировала это с улыбкой. Она покачала головой и объявила: «Что ж, давайте начнем второй раунд». Лю Ирлун небрежно щелкнула пальцами и резко заставила 16 каменных столбов подняться из земли. Бум! Сцена немного изменилась, но это была все та же плоская сцена с дополнительными колоннами, что заставило конкурсанта нахмуриться. Тан Сан наблюдал за колоннами своими фиолетовыми демоническими глазами и быстро обнаружил, что у каждой из них были номера от 1 до 16, соответствующие квалифицированным командам. Как некоторые из вас уже догадались, столбы соответствовали количеству квалифицированной команды, сказал Лю Ирлун со спокойным выражением лица. Я сказал, что команда приказывает с 1 по 16 вчера, поэтому я хочу, чтобы вы все сейчас перешли на столбы, добавила она. Шрек 7 дьяволов двигался быстро и без каких-либо проблем добрался до 16-й колонны. Тан Сан на мгновение перевел взгляд на другие команды и быстро заметил, что большинство из них достигли своих соответствующих столбов. Некоторые команды не могли быстро добраться до своего места, потому что они не могли взобраться на такие высокие вещи, как этот столб, прокомментировала Мася Атая, скрестив руки на груди. Этот столб находится по крайней мере на 100 м выше сцены, что означает, что у них есть явный недостаток в этом раунде. Она продолжила, на что Тан Сан ответил кивком. Нин Рангронг внезапно улыбнулся и ответил: «Тогда с нами все будет в порядке, пока Оскар в нашей команде». Оскар не мог не осознать, что его духовный навык, который может дать другим возможность летать, действительно хорошо работает в этой ситуации. «Хе-хе, предоставь это мне», — гордо сказал он, поднимая грудь. Дай Мубай криво покачал головой и тихо прошептал несколько слов на ухо Оскару, отчего глаза беловолосого мальчика ярко заблестели. «О чем вы двое говорите?» — Сяву спросил, нахмурившись, потому что у этих двоих на секунду были такие злые взгляды. Дай Мубай и Оскар медленно повернули головы к ней и широко улыбнулись ей. Они объяснили план по ловушке других команд с помощью способности Оскара летать как гриб. «Вы двое такие злые», — Сяву постепенно расплылся в такой же широкой улыбке, как и они. Небольшая плоская фигура медленно парила в воздухе над 16 колоннами, и Лю Ирлун равнодушно стоял на ней, глядя на конкурсанта спокойным взглядом. «Я объясню правила, так как все вы прибыли на столб», — сказал Лю Ирлун, указывая пальцем на 8 красных огненных шаров в центре колонн. «Вашей целью было потушить эти пожары», — заявила она. «Однако каждые 5 минут один столб будет опускаться. Если ваши столбы упали, вы можете обогнать другой столб команды, победив их команды. Что, разве это не означает, что наша команда окажется в совершенно невыгодном положении в этом раунде. Участник из команды Ironwood City пожаловался. Команда Ironwood City на самом деле была заполнена мастерами души, которые не умели летать и обладали только довольно мощными защитными способностями. Они пережили первый раунд, потому что ни одна из команд не смогла взломать их защиту. Лю Ирлун взглянул на молодого человека и холодно ответил: «Это твоя проблема, не мой. Возможно, вашей команде достаточно повезло в первом раунде», — слегка усмехнулась она. «Тем не менее, вы понимаете, что в другой команде, по крайней мере, есть один или два члена, которые могут адаптироваться в любой ситуации. Этот участник – духовный мастер контрольного типа, которого нет в вашей команде». Лю Ирлун любезно улыбнулся им и сказал: «Не говоря уже о другом типе духовного мастера, как тип ловкости, если в вашей команде не может быть даже самого простого члена, то это ваша проблема, а не моя. Если бы это место было звездным лесом, ваша команда, вероятно, погибла бы». Команда Ironwood City в страхе закрыла рот, потому что глаза Лю Ирлуна внезапно вспыхнули убийственным намерением. Они не могли опровергнуть ни единого ее слова, но не хотели признаваться в этом, потому что гордились своими способностями. Они могли только стараться изо всех сил, чтобы выжить в этом раунде. «Тогда я продолжу объяснение», — сказал Лю Ирлун. «Если ваша команда упадет на землю, то вы тоже будете дисквалифицированы». Начался второй раунд, погоня за огнем. Она резко заявила, что застало некоторых членов команды врасплох. Бум! Суинью взорвала себя взрывом ветра и направила свое тело к огненному шару. Хаэм, она посмотрела на другую команду и увидела, что огненный феникс также достиг огненного шара с той же скоростью. Другие участники также погнались за огненным шаром, но дождь снарядов внезапно обрушился на всю сцену. Что это? Суинью наблюдала за снарядом и увидела, что это была в основном металлическая игла. Это снова они. Она нахмурилась, глядя на шестерых других членов Академии Шрека, которые запустили серию снарядов над сценой. Глава 245. Саботаж 1-2. Ах, Юньлун зевнула. Он устал из-за своего исследования прошлой ночью, которое каким-то образом проверило его дух и способность к духовной силе. Это было выше всяких похвал, когда Юньлун создал 3000 теневых клонов. Он продвинул свои исследования о духовной душе и добился весьма плодотворных результатов. С принципом души, только что полученным новым пассивным Юньлуном, он так быстро прогрессировал и даже создал несколько духовных атак по пути. Однако, даже обладая умственными способностями, которые могли соперничать или превосходить титулованного дула, он все еще страдал легкой головной болью. 3000 действительно сказались на мне, ха, прокомментировал Юньлун, массируя висок. «Ты в порядке?» – спросил Биби Донг. «Я не спрашивал об этом раньше, но почему твое лицо было бледным после того, как ты вышел из мастерской?» Она слегка наклонилась и на мгновение обхватила его лоб руками. «Хаэм, я не заметила ничего плохого», — сказала она. «У меня слегка разболелась голова, естественно», — ответил Юньлун со слабой улыбкой. «Вот и все, я понимаю». Биби Донг на секунду о чем-то задумался. Она внезапно достала очки в светлой оправе из своего пространственного хранилища и надела их на Юньлуна. «Это должно помочь». Она спокойно прокомментировала это, что заставило Юньлуна задуматься, потому что тонкая теплая волна, казалось, массировала его голову. «Это духовный инструмент для высвобождения духовной энергии внутри мозга», — добавила она. «Я хочу подарить его тебе на твой день рождения, но в то время ты был занят». Юньлун внезапно замолчал, и Биби Донг слегка хихикнула, глядя на его реакцию. «Все в порядке. Я понимаю, что у вас не так много времени», — она небрежно сказала. «Я постараюсь компенсировать это позже», — ответил Юньлун, слегка покачав головой. «Конечно». Биби Донг пожала плечами. Они коротко поболтали и заставили зрителей посмотреть на них с любопытством. Хотя, в основном это была женская аудитория, которая не могла не быть очарована внешностью Юньлуна еще больше. «Эй, смотри, святой сын теперь носил очки. Киа, он выглядел более красивым. Как человек может выглядеть так очаровательно?» Пока женская аудитория визжала от радости, Юсиаган и другие мужчины молча наблюдали за Юньлуном пристальным взглядом. «Какие у него отношения с Биби Донгом?» — торжественно пробормотал Юсиаган. «Они казались такими близкими друг к другу». Бум! Сцена внезапно испустила сильный шок, который заставил Юсиагана перевести взгляд на колонну семи дьяволов Шрека. Он заметил, что колонна упала, потому что прошло 5 минут с начала второго раунда. Команда, потерявшая свой столб, была западной школой боевых искусств, но по какой-то странной причине они ни на кого не нападали. «Капитан, что нам делать?» – спросил член западной школы боевых искусств Инчу. Капитан западной школы боевых искусств Чжун Фэй спокойно наблюдал за каждой командой и заметил, что некоторые из них охраняли свои колонны. Тем временем другая амбициозная команда прямо нацелилась на огненные шары. «Хаэм, как странно, судья никогда не указывал, сколько команд пройдет в этом раунде». Чжун Фэй взглянул на Лю Ирлун, которая небрежно парила на своей платформе. «Капитан, столб почти достигает земли», — предупредил Ин Чу с обеспокоенным выражением лица. Чжун Фэй быстро активировал свою боевую душу, и вокруг него материализовались четыре кольца духов. Огненный журавль вырвался из воздуха и издал пронзительный крик. Восточная школа боевых искусств посмотрела на огненного журавля с торжественным выражением лица. Чжун Фэй наконец-то использовал его. «Ха, капитан Восточной школы боевых искусств, Синьге, прокомментировал это. Тогда я тоже использую свою воинственную душу», — добавил он, демонстрируя на сцене змею с золотой чешуей. Бум! Существо увеличилось и превратилось в золотую змею, которая ослабила давление дракона. Рев. «Эти команды явно выше среднего уровня», — сказала Хулина, глядя на двух зверей, которые были редки. «Малиновый журавль и змея с драконьей кровью». Она продолжила. «Эти звери появились около 100 лет назад и имеют потенциал стать сильнее, но им не хватает пути для роста». Хулина слегка наклонила голову и увидела, как серебряная игла прошла перед ее лицом. «Это метательное оружие», — пробормотала она. Она перевела взгляд на Академию Шрека и заметила черноволосого мальчика, который обманул всю сцену до этого, направив на нее свое оружие. Какой у него мотив? Она активировала свою воинственную душу лиса и создала туман вокруг их столба, чтобы люди не могли их ясно видеть. «Как и ожидалось, они даже не пытались напасть на нас», — сказал Тан Сан, наблюдая за золотым поколением зала духов. «Они знали что-то, чего мы не знали в этом раунде. Сан Джи, увернись!» Внезапно Сяо Ву закричал, на что Тан Сан отреагировал прыжком в сторону. Тан Сан поспешно посмотрел туда, где он стоял раньше, и увидел, что земля действительно была расплавлена огненным пламенем. В небе появился человек в огненном облике, и он на мгновение посмотрел вниз на Академию Шрека. Огненный ливень. Чжун Фэй выпустил в них серию огненных шаров. Тан Сан и его товарищ по команде быстро увернулись от огненных шаров, растянувшись примерно на 2 метра друг от друга. Они переглянулись и кивнули друг другу, потому что все шло по плану. Ма Хун Цзюнь бросился к Чжун Фэю и оттолкнул его от воздуха. «Я здесь король птиц, сожги маленького цыпленка». Он нанес огненный удар. Чжун Фэй усмехнулся и собирался быстро нанести мощный удар ногой, но девушка внезапно вывихнула ему шею. «Что за?» Чжун Фэй почувствовал, как что-то внезапно схватило его за ноги. 8 ступеней падения», — прошептала Сяо Ву, используя свое обаяние, парализуя Чжун Фэя. Бум! Сяо Ву подвел Чжун Фэя к столбам и сделал ему несколько вывихов костей. Раз, два, три, четыре, пять. Она пнула его в грудь и оттащила назад, еще раз бросив на колонну. 6. Сяо Ву уменьшила свою силу и подбросила тело Чжун Фэя в воздух. «Капитан!» — крикнул Ин Чу, подбегая к Чжун Фэю, и Шрек Семь Дьяволов подготовился к этой ситуации. Тан Сан преградил Ин Чу путь и покрыл его серебристо-голубой травой. Появилась еще одна команда, чтобы атаковать Шрека Семь Дьяволов, но, очевидно, все они подготовились. Ма Сиатао сражался с Суинью более 5 минут, и они пытались сбить огненные шары, но ни один из них не позволил друг другу пошевелиться. «Ты не так уж плох», — прокомментировала Суинью, паря над небольшим вихрем ветра. «Было весьма прискорбно, что вы учились у этого человека». «Хаэм», — Ма Сиатао нахмурилась, потому что не поняла комментария Суинью. Бум! Еще одна колонна падает, и Суинью ухмыляется внутри, потому что две команды потеряли свои места. «Нам нужно только подождать». «И что?» — она заметила, что один из огненных шаров исчез. Бум! Суинью быстро оглянулась с правой стороны и увидела, как опускается еще одна колонна, что застало ее врасплох. «Не говори мне». Она перевела взгляд на Лю Ирлуна. «Правильно, за каждый огненный шар будет падать один столб». Лю Ирлун усмехнулся, отчего все участники потеряли дар речи. «Если бы вы, ребята, продолжали оставаться такими пассивными и не нападали на другие команды, мы, вероятно, сразу же вышли бы в финал». Она небрежно добавила. «Ты такой же надоедливый, как всегда, учитель», — прошептала Суинью между вдохами. Но кто положил этот огненный шар, хотя... Глава 246. Саботаж, 2.2. Ну, это было не то, чего я ожидал. Чжу-Чжуюнь прокомментировал, глядя на столб, который опускается после тушения одного из огненных шаров. Ну, я думаю, так будет лучше, добавила она, слегка ухмыляясь. Чжу-Чжуюнь манипулировал тенями с наименьшим возможным пространством. Она поглотила один из огненных шаров своим умением духа, которое управляло пространством вакуумной тени, и только люди с такой же способностью-атрибутом могли это почувствовать. Меня пока никто не замечает, но... Чжу-Чжуюнь медленно перевела взгляд на Лю Эрлуна, который наблюдал за всей ареной. «Эта женщина, вероятно, знает», – прошептала она. «Ее осведомленность просто слишком причудлива». Чжу-Чжуюнь покачала головой и медленно перевела взгляд на Дай Вейси, который со стоическим выражением лица охранял границу столба. Дай Вейси превратился в гуманоидного тигра, из-за чего у него выросла белая шерсть на верхней части тела. Он выполнял приказ Чжу-Чжуюня защитить этот столб от кого-либо еще. Бум! В воздухе произошел мощный взрыв, в ходе которого Суинью и Масиата интенсивно атаковали друг друга своими духовными навыками. Суинью вытащила свое копье ветра и сделала выпад вперед с тяжелым ударом. «Возьми это!» – прокомментировала она, сжимая свое копье. Масиата не могла использовать свою духовную энергию слишком сильно, поэтому она решила уклониться и вместо этого атаковала Суинью, чтобы добраться до одного из огненных шаров. Бум! Огненный шар исчез из-за того, насколько яростной была атака Суинью, быстро вызвав падение еще одного столба. Бум! Еще один огненный шар внезапно исчез, что было делом рук Чжу-Чжуюня. Тан Сан внезапно почувствовал, как задрожали их колонны, и его глаза сразу же расширились, потому что один огненный шар действительно привел их в действие. «Сиатао, оставайся там!» — крикнул Тан Сан, хватая своего товарища по команде голубой серебристой травой. «Я разберусь с этим!» Ма Сиатао кивнула головой и, естественно, сосредоточила свой взгляд на Суинью. «Блум!» Она щелкнула пальцем, заставляя вокруг них появиться несколько огненных цветов. Суинью нахмурила брови и, естественно, создала ветровой барьер, чтобы защитить себя. Ма Сиатао слегка улыбнулся, и громкий крик феникса эхом разнесся по сцене. В небе появился крылатый силуэт, и Суинью с удивлением посмотрела на огненную птицу. Третья классика – горящее поле. Ма Сиатао поспешно сжала кулак и ударила кулаком по воздуху. Бум! Огромное море пламени появилось из ниоткуда и мгновенно поглотило все в багровом сиянии. Суинью была сбита с толку, потому что, как она предполагала, ни у одного из семи дьяволов Шрека не было воспитания над духовными предками. Однако, что не так с этой девушкой, которая была того же возраста, что и она сама, но она уже достигла сферы культивирования короля духов. Внешность Ма Сиатао резко изменилась, и ее одежда превратилась в красное платье, которое на этом не остановилось, потому что ее крылья феникса слегка расширились. Рассвет. Она пела, в то время как пять колец духов плавали вокруг нее. Юньлун наблюдал за этим с удивлением, потому что третье-пятое кольцо духов Ма Сиатао было ненормальным. Третьему было более 2000 лет, четвертому было 7000 лет, а пятому кольцу духов было 15000 лет. Он небрежно прокомментировал: «Я сражался с ней в прошлом, и ее третье кольцо духа явно стало сильнее, но как насчет двух последних?» Он продолжил с любопытством в голосе. «Что ты думаешь? Я слышал, что за полгода она превратилась из старейшины духов в короля духов». Биби Донг ответила с ухмылкой на лице. «Ну, клан девяти сокровищ, очевидно, был достаточно щедр, чтобы помочь ей так сильно вырасти». Биби Донг откинула голову на спинку стула и прокомментировала, не говоря уже о том, что ее талант и воинственная душа были довольно хороши. «Это так?» Юньлун на мгновение усмехнулся. «Тогда мои служанки намного лучше». Биби Донг криво покачала головой и ответила, «Зачем ты вообще их сравниваешь?» Юньлун пожал плечами, потому что, хотя он и пытался быть саркастичным, это было не что иное, как правда. Академия Шрека испытала слабость из-за его поступков, но у судьбы все еще есть путь для них. Они не смогли найти Академию Голубого Тирана, чтобы восстановить свою разрушенную школу, поэтому они решили перейти в клан Девяти Сокровищ, что было весьма удачно, потому что этот клан обладал обильными ресурсами, не говоря уже о том, что произошло на аукционе, когда дочь главы клана училась в Академии Шрека, у них уже есть достойная поддержка для взросления. Тем не менее, даже с двумя титулованными дула, защищающими клан девяти сокровищ, Юньлун все еще мог уничтожить их в одиночку. Это не было шуткой, потому что единственная мировая пронзающая стрела из Юньлуна достаточно мощная, чтобы уничтожить этот континент. Хаем, Юньлун нахмурился, потому что внезапно почувствовал ауру титулованного дула. Несмотря на то, что он был маленьким, аура была ему незнакома, но все же знакома, что делало ее еще более странной. Тан Сан посмотрел на Ма Сяотао и Суинью, обменивающихся ударами. Они двигались так быстро, что люди видели только ветер и огонь, танцующие в воздухе. Бум! Удар прокатился по всей арене, и Тан Сан не мог не наблюдать за этим пейзажем с безмолвным выражением на лице. «Я знаю, что Ма Сяотао был сильным, но это...» — пробормотал Тан Сан с фиолетовым блеском в глазах. Треск! Суинью был сбит с ног Ма Сяотао и врезался в одну из колонн. Кашель! «Я думаю, так не пойдет», — она молча прокомментировала, хватаясь за трещину на столбах. Холодный взгляд Лю Ирлуна пронзил Суинью и вызвал у нее кривую улыбку на лице. Она легко могла понять взгляд своего учителя, потому что он назначал: «Если ты проиграешь здесь, то умрешь позже от моей руки. Я не хочу им пользоваться, но все равно». Суинью проявила свою боевую душу бамбуковой флейтой и разбила ее на куски. Кольца духов Суинью материализовались одно за другим, и из ниоткуда появилось черное кольцо духов. На самом деле она должна была быть духовным предком с четырьмя кольцами духов, но это была ложь, потому что она подавляла свое развитие. «Ан, это клише, я знаю». Бум! «Превращение валькирии», — прошептала Суинью, заставляя броню, сделанную из ветра, покрыть все ее тело. Она медленно вышла из щели, и ее новое появление приветствовало всех, шокировав их в процессе. На руке Суинью появилось двухметровое копье, похожее на миниатюрный торнадо. Она взглянула на Ма Сяотао и легонько подтолкнула к себе свое новое оружие. «Услышь мой бриз, буря!» — она пела. Бум! Глаза Ма Сяотао быстро расширились, потому что перед ней возникла тень огромного копья. «Что это такое?» — она скрестила руки на груди, защищаясь. Бум! Атака пробила защиту Ма Сяотао и вызвала появление дыры на ее плече. «Сяотао!» — взволнованно крикнул Фландер. Суинью отвела свое копье назад и снова толкнула его вперед, в результате чего вся сцена получила мощный порыв шторма. Бум! Треск! Бум! Кяааа! Зрители немедленно закричали от ужаса, потому что барьер взорвался, вызвав атаки некоторых участников. Пламя Ма Сяотао распространилось и потянулось к зрительскому месту, но Лю Ирлун быстро позаботился об этом. Однако из-за атаки Суинью все огненные шары вылетели со сцены. 5 огненных шаров, питаемых духовной энергией Лю Ирлуна, направились к Верховному Понтифику и смотровому балкону Святого Сына. Этот пейзаж вызвал еще одну панику, потому что вентилятор Юньлуна завизжал, опасаясь, что эти огненные шары причинят ему боль. «Кяааа! Нет, Святой Сын, кто-нибудь, пожалуйста, спасите его!» Юньлун не мог не скривить рот от досады, потому что даже если бы эти огненные шары попали в него, ничего бы не произошло. «Как забавно!» — Биби Донг усмехнулся в стороне. «Ха, ты смеешься над этим, серьезно?» Юньлун вздохнул, поднимаясь со своего места. Он небрежно посмотрел на огненные шары и щелкнул по ним пальцем, когда они вот-вот должны были достичь его, заставляя их всех исчезнуть из этого мира. Бум! ПСССТ! А, что? Глава 247. Демонстрация. Когда Юньлун небрежно отправил огненные шары в небытие своей духовной энергией, вся аудитория и арена смотрели на него с ошеломленными выражениями. «Что? Ха? Как?» Несколько зрителей не смогли сдержать слез и громко закричали от благоговения. Они не понимали, что огненные шары внезапно стали более мощными, которые должны были утихнуть из-за атаки Суинью заранее. Вместо того, чтобы исчезнуть, сила огненных шаров странным образом улетела за пределы арены и волшебным образом была направлена на место Юньлуна, как будто кто-то хотел, чтобы он показал крошечную часть своей силы. «Лю Ирлунг», — спокойно прошептал Юньлун, переводя взгляд на рыжеволосую женщину. Лю Ирлун сидела на своей плавучей платформе и сразу заметила пристальный взгляд Юньлуна. Она быстро изобразила невинную улыбку и помахала ему рукой. Юньлун покачал головой, потому что даже без того, чтобы Лю Ирлун что-то говорила, ее взгляда было более чем достаточно, чтобы он понял. «Витрина, не так ли?» Он небрежно прокомментировал это, что заставило Биби Донг слегка хихикнуть на своем стуле. «Я не буду подвергать сомнению твой план, мама. Однако, если ты действительно хочешь, чтобы я продемонстрировал свою силу. По крайней мере, принеси что-нибудь поинтереснее». В тени крыши Бибидон мог видеть, как глаза Юньлуна вспыхнули малиновыми лучами. «Скучающий взгляд», — сказала Бибидонг, качая головой. «Честно говоря, мне действительно ничего не нужно делать». «Хэмэм», — Юньлун нахмурился. «Бум, бум, бум, бум». Несколько столбов рухнули из-за действий Юньлуна ранее, и участник немедленно перешел в режим паники. У них не было другого выбора, кроме как сражаться друг с другом, прежде чем Лю Ирлун объявил команду, прошедшую этот раунд. Бум, трещина. Су Янью отослала Масиатая к своей команде сильным порывом ветра, который заставил девушку Феникса стиснуть зубы от изумления. Кашель. Масиатая мягко попала в голубую серебристую траву Тансан, и она бросилась на Су Янью с холодным выражением лица. «Она сильнее, чем я ожидал», – прошептала Масиатая, вытирая кровь со своих розовых губ. «Я хочу знать ответ, о каком мужчине она говорила». Она тихо продолжила. «Масиатая, ты в порядке?» – спросил Тансан, сажая ее на новый столб, который они обогнали. «Я в порядке. Каково наше нынешнее состояние?» – ответила Масиатая, отключая свою боевую душу. «Она хочет восстановить свою духовную энергию как можно быстрее, хотя бы самую малость. Мы отлично справляемся или даже лучше в этом раунде». Дай Мубай внезапно ответил с ухмылкой на лице. Он указал пальцем на какую-то команду, которая упала на землю, и небрежно продолжил. «Мы используем эффект летающего гриба Оскара, чтобы застать их врасплох и заставить упасть на дно. Ну, теперь мы гарантированно пройдем», — внезапно вступил в разговор Сяву. «Наш столб находится так далеко от любого столба. Они не будут нападать на нас и рисковать своими позициями». Тан Сан кивнул и добавил. «Пока мы наблюдали за ними и не позволили ни одной атаке пройти через нашу защиту, мы в безопасности в этом раунде». Когда Тан Сан закончил свои слова, на арене неожиданно осталось только 5 колонн, и Лю Ирлун закончил этот раунд без каких-либо хлопот. «Второй раунд закончился», — спокойно заявил Лю Ирлун, что заставило проходящего мимо участника вздохнуть с облегчением. Однако на лице Лю Ирлуна появилась едва заметная ухмылка, потому что это соответствовало ее плану. «Хаэм, это серьезная проблема», — Лю Ирлун осторожно положила руки себе на грудь. Результат был ниже квоты. «Хаэм?» — провалившаяся команда поспешно перевела свои взгляды на нее. Лю Ирлун покачала головой и заявила. «Видите ли, нам нужно 8 команд для 3-го раунда. И все же результат оказался ниже моих ожиданий», — мягко вздохнула она. «Похоже, некоторые из вас просто слишком слабы. Учитель, почему вы должны бросать на них такую тень?» Су Янью не смогла сдержать кривой улыбки. Даже не видя провалившихся команд, Су Янью мог ясно сказать, что они чувствуют прямо сейчас. «Гнев и стыд», — пробормотала она. Лю Ирлун нахмурилась на несколько минут, а затем взволнованно хлопнула в ладоши, что заставило Юньлуна потерять дар речи, потому что ее пристальный взгляд был устремлен прямо на него. «Святой сын, ты не хочешь поподробнее?» — весело спросила Лю Ирлун с улыбкой, приклеенной к ее лицу. Юньлун на секунду закрыл лицо рукой и тихонько вздохнул. Он накинул взглядом провалившиеся команды и перевел взгляд на Бибидонга. «Это зависит от тебя, но я планировал рано или поздно раскрыть твое существование, так что демонстрация не должна быть такой уж плохой», — ответила Бибидонг, доставая теплый напиток из своего пространственного хранилища. «Хочешь теплого чая?» — предложила она с ухмылкой. «Просто налейте одну и держите ее теплой для меня», — ответил Юньлун, прыгая с балкона. «Я вернусь через несколько секунд». Когда колонна проходящей команды опустилась на арену, Юньлун приземлился на сцену без заметной царапины. «Давайте сделаем это покороче», — он без обиняков заявил. «Три команды, которые пережили это, пройдут в следующий раунд». «Пережить что? Я ничего не вижу», — он пошутил или что-то в этом роде. 11 команд были настроены скептически и смотрели на Юньлуна странным взглядом. Они не заметили, что он слегка двигал руками. Даже зрители были смущены его действиями, которые заставили Юньлуна замолчать на несколько мгновений. «Тогда просто будь настороже», — предупредил он, быстро делая серию жестов руками. «Что он делает?» Юй Сяган внимательно наблюдал, но не мог заметить ничего особенного в движении святого сына. Несколько участников с очень чувствительным энергетическим восприятием внезапно заметили турбулентность, исходящую от тела святого сына. Огромное количество духовной энергии внезапно скопилось в его теле. «Поднимите свою охрану, быстро, или ты умрешь. Стиль огня». Холодный голос Юньлуна эхом разнесся по сцене. величественный разрушитель пламени. Что за бум? Юньлун извергнул гигантскую волну пламени на участников, которая распространилась в быстром темпе, оставив проходящего участника и зрителей ошеломленными. Пламя было неистово горячим и даже расплавило сцену в шипящую магму. Раз, два и три. Думаю, этого достаточно. Юньлун медленно остановился и постучал ногой по земле, отчего поднялась волна холодного тумана, охладившая всю сцену. Он немного перевел взгляд на Лю Ирлонга и сказал: «Этого достаточно, верно?» Юньлун исчез из поля зрения окружающих и сел на свое место. «Почему ты так на меня смотришь?» Он взял чашку теплого чая из рук Биби Донга. Выражение лица Биби Донга медленно растаяло, и он криво усмехнулся. «Ты действительно жестоко обошелся с ними, ха! Это была всего лишь простая демонстрация!» Юньлун пожал плечами. Глава 248. Подсказка. На внешней сцене молча стояла Масиатая со спокойным выражением лица. Она осмотрела Юньлуна, который неторопливо приземлился на арену и уставился на несостоявшегося участника. «Что он собирается делать?» – пробормотала она. Юньлун спровоцировал провалившиеся команды и сделал несколько странных жестов руками. Он равнодушно посмотрел на них и холодно прошептал: «Стиль огня, величественное пламя разрушителя». Масиатая инстинктивно моргнула на секунду, но затем ревущее море пламени уже охватило всю сцену. Бум! Как может человек просто вызвать такое море пламени? Масиатая не могла поверить своим глазам, но даже у ее товарища по команде было такое же выражение лица. Кроме того, это пламя, он отличается от моего. Пламя Феникса Масиатая обладало чрезвычайной жгучей силой, которая не соответствовала ее самосовершенствованию. Несмотря на то, что Масиатая совершенствовалась как король духов, ее пламя Феникса могло нанести вред императору духов, и именно таким ужасающим был ее потенциал. Однако, если Масиатая считала, что ее пламя было сильным, тогда пламя Юньлуна – это просто разрушительная сила, которая может уничтожить все. За завесой обжигающего пламени, естественно, стоял молодой человек со спокойным выражением лица, что заставило сердце Масиатая на мгновение забиться от удивления. «Кто же он такой?» – прошептала Масиатая, чувствуя, как ее окружает нежный белый туман. «Лед», она в замешательстве склонила голову на бок. Святой сын взглянул на нее и исчез из поля зрения всех присутствующих. Он неожиданно лишил всех дара речи от своей ошеломляющей способности. «Сестра, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила Махун Цзюнь.